Эпилог. Есть несколько вещей, которые не поддаются изменению со временем. Это упрямство Хантера и его нежелание посещать больницы. Прошло 2 года с момента операции. Моему мужу предписано посещать врачей 1 раз в полгода, чтобы проверять состояние организма. Операция прошла очень успешно. Хантер вылечился, но все-таки врачи рекомендуют обследоваться. Каждое обследование – это небольшая война и столкновение характеров. Хантер упрямится, но в итоге сдается. Требует, чтобы я в этот момент сидела дома, занималась детьми или ресторанами. Но я упрямая не меньше него. Поэтому на обследование мы ходим вместе. Сейчас настал момент, чтобы выслушать заключение эксперта. Но Хантер снова пытается оградить меня от этого. Он мой защитник. От всего. Даже от самого себя пытается защитить. Люблю его за это чрезмерно. Врач долго и пристально изучает данные анализов, вчитывается в строки медицинской карты и только потом говорит спокойным, уверенным тоном. «Вы здоровы?» «Абсолютно». Мы выдыхаем одновременно с облегчением. Хантер находит мою ладонь и переплетает пальцы с моими. Он делает это неосознанно и лишь спустя мгновение поворачивается ко мне с едва заметной улыбкой на губах. Выбравшись из здания клиники, он подхватывает меня на руки, начиная кружить. Я зажмуриваюсь на миг от счастья, но потом распахиваю глаза и вглядываюсь до боли в лицо любимого мужчины. «Хочу украсть тебя на сегодняшний вечер и на эту ночь». «Ты спрашиваешь разрешение?» – удивляюсь. «Всего лишь переживаю, чтобы Макс не капризничал без тебя», – с теплом в голосе произносит Хантер. Он всегда меняется, когда говорит о своем сыне. Чужие люди не замечают этого, но я чувствую, как его голос становится мягче и заботливее. Я чувствую Хантера так хорошо, потому что люблю его всей душой. Сейчас наша семья состоит из 4 человек. Я, Хантер, маленький Ханни и наш общий с Хантером сын Макс. Думаю, с Максом неплохо справится няня. Можешь похищать меня. «Я буду делать с тобой разные вещи», – обещает Хантер низким хриплым голосом. «Очень непристойные вещи». «С тобой я согласна на все». «Потому что любишь», – уточняет Хантер небрежным тоном. «Но я вижу, как в глубине его глаз горит пламя любви». «Потому что люблю, и мои чувства взаимны».